Что же я делал? Как что? Вы, дружок, вообще ничего не делали. В этом-то вся трагедия. Вы ничего не делаете. Думаю даже, что я никого никогда не любил, продолжал Симон. Я вовсе не требую, чтобы вы влюбились в меня или в нашу старушку Алис, взорвался мэтр Флери. Прошу вас только об одном — работайте. Есть пределы и моему терпению. Всему есть предел, раздумчиво подхватил Симон. Он почувствовал себя погрязшим в мечтах, в бессмыслице, будто он не спал дней 10, не ел, умирает от жажды. Вы что, издеваться надо мной вздумали? Нет, ответил Симон. Простите, пожалуйста. Я приложу все старания. Пятясь задом, он вышел из кабинета, сел за стол и, не замечая удивленного взгляда, мадемуазель Алис обхватил голову руками. «Что это со мной?» — думал он. «Да что же это со мной?» Он пытался вспомнить детство, проведенное в Англии, студенческие годы, увлечения, да, увлечения в 15 лет подругой матери, которая и просветила его в течение недели. Легкая жизнь, веселые друзья, девушки, дороги под солнцем, все кружилось в памяти. И ни на чем он не мог остановиться. Возможно, ничего и не было. Просто было ему 25 лет. «Да не расстраивайтесь вы», — сказала мадемуазель Алис. «Вы же знаете, он отходчивый». Он не ответил. Он рассеянно чертил карандашом по бювару. «Подумайте о вашей подружке», — продолжала уже встревожившись мадемуазель Алис. «А еще лучше, о деле Гио», — поправилась она. «Нет у меня никакой подружки». «А как же та, с которой вы встретились нынче утром, как ее зовут?» «Не знаю». «И верно, он не знал даже ее имени». «Ничего не знать о ком-то в Париже, уж одно это было чудесно само по себе. Было нечаянной радостью. Существует кто-то, про кого можно придумывать круглые сутки все, что заблагорассудится». Растянувшись на кушетке в гостиной, Роже, усталый, медленно покуривал сигарету. Мало того, что он провел утомительный день на Дебаркадере, следя за прибытием грузовиков, когда он уже совсем собрался идти завтракать, пришлось срочно выехать на Лильское шоссе, где произошла авария, которая обойдется ему в 100 с лишним тысяч франков. Поль убирала со стола. «Ну, а как Тереза?» — спросил он. «Какая Тереза?» «Мадам Ванденбеш. Сегодня утром я, бог знает почему, вдруг вспомнил ее имя». «Все устроилось», — ответила Поль. «Я займусь ее квартирой. Я тебе нарочно ничего не сказала. Я же знаю, что у тебя куча неприятностей». «Значит, ты полагаешь, что я способен огорчиться, узнав, что у тебя больше нет неприятностей? Так, что ли?» «Нет, я просто подумала, что...» «Ты, Поль, очевидно, считаешь меня чудовищным эгоистом». Он сел на диван, уставился на нее своими голубыми глазами. Вид у него был свирепый. «Ей же еще придется его успокаивать, клясться, что он лучший из людей». В известном смысле это было правдой. «И что он дал ей много счастья». Она подсела к нему. «Ты не эгоист. Ты слишком занят своими делами. Естественно, ты о них и говоришь». «Нет, я хочу сказать в отношении тебя. Считаешь меня чудовищным эгоистом?» Он понял вдруг, что думал об этом целый день, очевидно, с тех самых пор, как накануне оставил ее у подъезда и заметил ее смятенный взгляд. Она колебалась. Ни разу еще он не задавал ей такого вопроса. И, возможно, сейчас-то и наступила минута для откровенной беседы. Но сегодня она чувствовала себя уверенно, в хорошем настроении, а у него такой усталый вид. Она не решилась.